Но тут до него донеслись какие-то звуки из-за деревьев от дворца Браши. «Туда, туда!» — крикнул кто-то, и по камням загремели тяжелые шаги. Бельтраме разом смекнул, что произошло. Случайный прохожий услышал звон мечей и кликнул стражу. Он метнулся к лежащей на траве одежде, схватил камзол, пояс с ножнами. Одеваться времени не было, поэтому он сунул их под мышку, нахлобучил на голову шляпу и бросился в темноту, надеясь, что она укроет его от преследователей. Выбежав на темную аллею, Бельтраме вытер меч, сунул его в ножны, надел камзол, подпоясался поясом, поправил шляпу и, не торопясь, словно на прогулке, двинулся ко дворцу Браши. У выхода из аллеи он натолкнулся на трех стражников. Поднятый фонарь осветил его аристократический наряд. Офицер выступил вперед. «Откуда вы идете, мессер?» — поинтересовался он. «От пьяцца Навона», — без малейшего колебания ответил Бельтраме. «И добрались сюда по этой аллее?» — офицер указал в темноту. «Да, именно по ней». Один из стражников рассмеялся. Офицер подошел поближе и осветил лицо дворянина. «Эта аллея, мессер, кончается тупиком. Еще раз спрашиваю, откуда вы идете?» После секундного замешательства Бельтраме сам перешел в наступление. «С какой стати его допрашивают? Разве дворянин не имеет права гулять там, где пожелает? Да известно ли им, с кем они имеют дело? Он мессер Бельтраме Северино?» В тоне офицера прибавилось вежливости, но твердости осталось ничуть не меньше. «Неподалеку убили человека, и я советую вам отвечать на мои вопросы, если только вы не хотите, чтобы их задали вам в другом месте». Бельтраме предложил офицеру катиться ко всем чертям, но по приказу последнего стражники схватили неаполитанца за руки, а офицер вытащил меч и кинжал и внимательно осмотрел их. Бельтраме не на шутку перепугался, ибо вытирал оружие в темноте. И действительно, офицер нашел на мече подозрительное пятнышко, коснулся его пальцем, поднес руку к фонарю. «Свежая кровь!» и добавил, обращаясь к стражникам. «Уведите его!» И Бельтрама увели, чтобы он мог объяснить суду, каким ветром занесло его в темную аллею дворца Браши. Так уж вышло, что дырки, проделанные мечом Бельтрамы в теле Анжело де Асти, не хватило, чтобы через нее отлетела большая душа поэта. Возможно, лишь благодаря тому, что стражники, несущие Анжело с поля боя, столкнулись с Марко Фрегози, братом Мадонны Лавинии и близким другом Анжело. Коротко расспросив стражников и убедившись, что Анжело еще дышит, Марко распорядился отнести его на свою виллу, на Банки-Векки, откуда час небольшим тому назад он ушел вместе с Бельтраме. Они выхаживали Анжело с нежностью и любовью, особенно старалась Лавиния. Да и могла ли она вести себя иначе, ибо принесли его, как вы помните, с красной розой, зажатой в зубах, и она узнала в ней свой дар любви. И роза эта смела последние преграды к сердцу Лавинии, если таковые и оставались ранее. На девятый день Анжело открыл глаза, кризис миновал, впереди лежали жизнь и счастье. Ему сказали, что он на вилле Фрегози, и известие это подействовало не менее благотворно, чем старания ухаживавших за ним друзей. Днем позже он увидел Лавинию, ее привел Марко, и увидев, что Анжело в сознании, она залила слезами радости его подушку, как все прошедшие ночи заливала свою слезами скорби в тревоге за судьбу возлюбленного. При ней Марко расспросил Анжело о подробностях случившегося с ним, высказав собственные подозрения, что виновник всему Бельтраме. «Да», — выдохнул Анжело, — «меня ранил Бельтраме, трус». Он носил на себе стальную кольчугу, и поединок, которому он принудил меня, мог закончиться лишь моей смертью. Но что послужило причиной ссоры, не унимался Марко. «Мы дрались из-за розы, вот этой». Анжело было поднял руки ко рту, но вспомнил, что зубы его давно уже не сжимают стебелек. Улыбнулся, и рука бессильно упала на покрывало. «Я сохранила ее для вас», — сквозь слезы прошептала Лавиния. В ответ радостно блеснули глаза поэта, на щеках затеплился румянец. «Вы дрались из-за розы!» — Марко не верил своим ушам. «Ничего не понимаю». «И не поймешь», — улыбнулся Анжело, — «то была райская роза». Лицо Марко осталось серьезным. «Лавиния», — он поднялся, — «думаю, нам пора дать ему отдохнуть, он снова заговаривается». «Нет-нет», — рассмеялся Анжело, всем своим видом показывая, что он в здравом уме. «Лучше скажи мне, что с Бельтраме?» «Он мертв». «Мертв?» Несмотря на перенесенные по вине покойного страдания, в голосе Анжела слышалась печаль. Взгляд его остановился на Марко. «Как это случилось?» «Во исполнении воли Чезаре Борджа Бельтрама повесили. И я полагаю, он того заслуживал, Анжела», — вмешалась Лавиния. «Хотя бы за то, что он пытался убить вас, не говоря уже о его прочих прегрешениях. А что он еще натворил? Вы помните, что произошло в тот день в Ватикане?» «Да», — заинтригованный кивнул Анжела. Как в приемный покой влетел рассерженный герцог Валентино, рассказал о стишках, что прилепили к статуе Паскуино, добавил, что стража уже ищет их автора. «Да-да, но при чем тут Бельтраме?» «Эти стихи написал он», — вставил Марко. «Бельтраме?» «Это доказано, а выяснилось все следующим образом. Его погубила попытка убить тебя». «Стража схватила Бельтрама неподалеку от дворца Браши после того, как они нашли тебя, лежащим на траве. На его мече обнаружили свежую кровь, поэтому ему пришлось предстать перед трибуналом, как того требует заведенный порядок. Бельтрама первым делом обыскали, и в кармане камзола нашли оригинал тех самых стихов, что разъярили герцога с авторскими пометками и исправлениями. Бельтрама, конечно, все отрицал, утверждая, что видит этот листок впервые в жизни». Трибунал назначил пытку. Бельтрама трижды вздернули на дыбе, прежде чем он сознался. «Сознался?» У Анжела округлились глаза. «Да, пытка заставила его сказать правду, наверное, решив, что его все равно повесят за убийство, так как полагал, что ты мертв. А мучиться понапрасну не хотелось. Все эти пасквили изрядно надоели Чезаре Борджа, и он очень хотел положить им конец». И в назидание таким вот писакам приказал повесить Бельтрама рядом со статуей Паскуино, что и сделали на следующий день. Анжело закинул голову и долго смотрел в потолок. «Бельтрама, несомненно, трус и умер жалкой смертью, но те стихи написал не он». «Не он?» — удивился Марко. «Откуда тебе это известно?» «Дело в том...» «Мы тут одни. Дело в том, что их автор я». «Ты, Анжело!» В один голос воскликнули брат и сестра. Глаза Анжела прошлись по комнате, остановились на висящем на стуле камзоле. «Что это?» — спросил он. «Твой камзол», — ответил Марко. «Его принесли вместе с тобой от дворца Браши». Анжело широко улыбнулся. «Теперь все ясно. В темноте Бельтраме схватил мой камзол. В кармане лежал черновик». Пальцы Лавинии нежно гладили руку Анжела, лежащую на покрывале. Их взгляды встретились. «Мы в долгу перед Бельтраме. Я бы не знал покоя, пока ищейки Борджа продолжали искать автора тех стихов. Теперь же опасность миновала. Но долг мой перед Бельтраме этим не исчерпывается. Не так ли, Лавиния?» «Что ж еще ты ему должен?» — спросил Марко. Анжело блаженно улыбнулся. «Твой брат, Лавиния, похоже, туповат». Конец книги.